Наташка поселилась в трехэтажном уютном недорогом отеле-пансионате, который забронировала Тамара, недалеко от офиса недвижимости. Комнатка оказалась просто крохотной, но с балконом и совсем необходимым. Застеленная свежим бельем одноместная кровать, зеркало с тумбочкой, телевизор с несколькими русскими каналами на кронштейнах под потолком, малюсенькая прихожая, а самое замечательное – отдельный душ и унитаз. Наталья проверила кровать на упругость, полистала телевизионные каналы, повесила на плечики одежду и отправилась в душ.